ты помнишь все наши тайны, что по ночам не дают мне уснуть. Сейчас между нами моря, океаны, память об этом и пройденный путь. Теперь оглянувшись спустя эти годы, сколько слов было сказано вслух. И почему я делал вам больно, из-за чего попал в этот круг. Стою у камина, в огне тлеют угли, как имена, что успел и забыть. Образ, как пепел, в дыму растворится, воздух поднимется, чтоб улететь. Я открою окно, разрушу кокон, я уже не грущу, но порой одиноко. Прости меня, кроха, прости ради бога, и пусть ты не услышишь, исчезнет тревога. Все наши поступки остаются с нами.